Сегодняшняя тема у нас молитва. И сразу вам даю стих для запоминания. Это 1 Тимофея 2.1. Я прошу тебя, прежде всего, совершай молитвы, вознося ваши просьбы и ходатайства, а также благодаря Его за всех людей. То есть это то, как бы, что является ключевым стихом, да, что молитвы, они произносятся. За всех благодарим основной. Да, ну, благодарим. За, да, все благодарим. За все благодарим и возносим за всех людей молитвы. То есть, когда мы воюем, то есть это немножко другой момент, да, когда мы воюем за людей, за города, там, за страны. Но сейчас мы говорим о молитве как таковой, да? Итак, почему верующий должен молиться? Это у нас как бы стоит первый вопрос, да? Для чего мне молитва? Что мне из этого будет? Без молитвы ничего не делается. И как мы по пунктам, да, уже привыкли. Первое, молитва – это непременное условие. То есть ты как верующий, и молитва для тебя является как воздух, как жизнь. То есть ты без молитвы вообще ничего не можешь. Исаия 56:7. Я приведу на мою святую гору и дарую им радость в моем доме молитвы. Их всесожжения и жертвы будут приятны на моем жертвеннике, потому что дом мой будет назван домом молитвы для всех народов. Второе. Мы должны непрестанно молиться. То есть второй момент, что молитва, она является как бы источником жизни духовной. То есть, если физическое тебе надо покушать, то в духовной тебе не нужна молитва. 1 Фессалоникийцам 5.17. 1 Фессалоникийцам 5.17. И Римлянам 1.9. Третий пункт. Мы должны молиться на всяком месте. Мы должны молиться на всяком месте. 1 Тимофея 2.8. Поэтому я хочу, чтобы мужчины, оставив гнев и споры, поднимали на всяком месте чистые руки в молитве. Чистые руки в молитве. То есть почему? Потому что туда, на это место, приходит слава Бога, открываются небеса, приходит сила Бога. Чистые руки без гнева и сомнения. Без гнева, без сомнений. То есть... что тебя ничего не тяготит, никакого горького корня нету, никакого, как это, источника неправды из тебя не выходит. Знаете, когда, видели, когда рыба в воде раненая, да? Видели, да? И она начинает пожирать. Икрой так струится, да? Вы знаете, что когда акула, хищник, да, то есть, пока ты просто барахтаешься в воде, это одно дело. Но если у тебя есть рана, и она кровоточит, акула слышит за километры. Приходит, и что она делает? Пожирает. Помогает. Как это? Помощи, как это? Скорая помощь. Бувалину, да? Салфеточку, ножичек, вилочку, и делает ням-ням. Хорошо. 1 Тимофея 2.8. Кто показал, это следующий момент, кто показал величайший пример молитвы? То есть, опять же таки, если у людей иногда восстает вопрос, а кто сказал, а где написано, да? Первый это был Иисус. Луки 2, Луки 3:21. Луки 3:21. Первое напиши себе Иисус. Даже тут не первый, тут просто как бы одна фраза. Луки 3:21, 5:15. Это следующее место? Да, тоже Луки. Тоже Луки. Есть, да? Если Иисус, Сын Божий, нуждался в молитве, то сколько в этом нуждаемся мы? И Писание говорит, что каждый день Он ходил на гору. То есть, вы себе представляете, да? То есть, каждый там утро, вечер, то есть, Он проводил в молитве, да? Иисус был человеком молитвы. Марка 1:35. Это что у нас? Не-не, это к этому же. Марка 1:35. На следующее утро, когда было еще темно, Иисус вышел из дома, пошел в безлюдное место и там молился. Видите, да? То есть он постоянно, непрестанно, в тайной комнате. Следующий пункт. Что такое молитва? Это, ну, как этот, Люда. Я видел, что не четвертый, у меня пятый. Это не четвертый, это заглавие. Да. Следующая подтема, да. Вот так, подтема, да. Что такое молитва? Первое, молитва это подчинение. Подчинение, да. То есть человек подчиняется, да. Склоняется перед Богом, признавая свою нужду в нем. Можешь просто в подчинении себя написать, то есть, ну, я тебе просто говорю как понимание, да, то есть это говорит о том, что человек нуждается в Боге. Без него ничего мы не можем вообще. То есть мы с раннего утра обращаем лицо. Признавая свою нужду в нем. Да, признавая свою нужду. Признавая свою нужду в нем. То есть, знаете как, если у вас люди спросят на улице, потому что у нас, я говорю, вчера тоже там были и рассказывали, что такие они духовные, и вот что люди тоже духовные, и они вот, и каждый верит в свое духовное, и кто в ислам, и кто в Будду, и кто в Будду не Будду, и не знаю, в какую еще будку собачью кто верит. Да. Понимаете, да? Хорошо. Второй параллелепипедон 7:14. И Матфея 6:9. Второе вторая книга Хроник. Это у кого итальянская или украинская? Ну да, с которого она говорить не может. Да, для тех, кто говорит. Хроники. Второе параллелепипедона 7:14 и Матфея 6:9. Надо было так книгу обозвать. Параллелепипедон. И что это значило? Да? Параллелепипедон. Объясняю вам. Есть такое понимание, что книга Хроник или Параллелепипедон, то есть это историческая книга, в которой пересекаются и судьи, и книги царств. То есть, да, царство особенно вот как повторяется. Понятно, почему именно такое слово. Ну, потому что параллельно. Параллельно. Хорошо. И Матфея 6:9. 6:9 и 10 стих. Есть, да? А, и 10 тоже? Да. 6:9-10. Второе. Молитва – это дань уважения мудрому и великодушному Небесному Отцу. Быстрее можете написать дань уважения Богу. Псалом 107:5. Псалом 107:5. Потому что милость твоя превыше небес, и верность твоя достигает облаков. Третье. Молитва. Это время, проводимое в беседе с Богом, с Господом. Молитва – это время, проведенное с Богом. В беседе с Богом, даже так. Потому что вы общаетесь, не просто находитесь там, но вы общаетесь. Беседа же представляет собой двустороннее общение. Диалог. Или можете написать себе, кто хочет, молитва – это диалог. Это все к этому же относится. Мы не только к нему говорим, но и он говорит к нам. Да. Двустороннее общение. То есть, поэтому, когда вам говорят, что я там молюсь, а ответа у тебя нет, а смысл твоей молитвы? Понятно, да? Угу. Следующий подпункт. Как нам нужно молиться? Нет. Как нам нужно молиться? Можете там вообще-то записать Иеремия 33:3. И воззову к тебе. И ты мне отвечаешь, да. Да, воззови ко мне, и я отвечу тебе. И недоступное покажу тебе. Самое такое оптимальное, это так. Потому что здесь говорится, что ты, когда взываешь, то он отвечает. Как нам нужно молиться? Вот. А тут самые, как бы, начинаются интересные моменты, да? Мы должны молиться, веруя. Немало не сомневаюсь. Веруя. Евреям 11:6. Евреям 11:6. Второе. Мы должны молиться с верой, не сомневаясь. То есть, приходящий к нему должен веровать, что он есть, да? Это одно дело. Следующий момент – это молиться с верой, не сомневаясь. Это Яков, по-моему, да? Да, это Якова 1:6-8 и Марка 11:24. Потому что каждый, как всякий... Якова 1:6-8 и Марка 11:24. Третье. Мы должны молиться в соответствии с Божьей волей. Нет, я хочу третье. Пятое, наверное. Третье. Вот это вопрос. Как нам нужно молиться? Это был вопрос. Почему? Смотри, заканчивается. Мы должны молиться? Мы должны молиться в соответствии с Божьей волей. Мы должны молиться в соответствии с Божьей волей. Первая Иоанна 5:14-16. Да. Вот смотрите, в соответствии с его Божьей волей. Теперь, Божье Слово – это есть его воля, и его воля – есть Божье Слово, да? Угу. Все просто. Просто? Просто. Вот, да. Если мы, допустим, молимся, да, по, на основании его слова и говорим, ну, если там Бог еще есть, на это твоя воля, то есть мы практически иногда, знаете, как в молитве делаем то, что мы нашу молитву сами аннулируем ее действие. Понимаете? То есть, почему? Потому что есть моменты, мы в понедельник на группе рассказывали, когда говорили, про поклонение и прославление, да, что поклонение это есть, является одним из пророческих элементов. То есть это то, что ты высвобождаешь. И если на, Бог говорит, что я вижу тебя там спасенным, восстановленным, как изобильствующим во всем, да, а ты говоришь, Бог, но если на это еще есть твоя воля. То есть ты практически сразу ставишь такой момент сомнения, а правда ли это, что ты тут обо мне говоришь? Понимаете? То есть в итальянском есть детерминативо, да, понятие. То есть на русском утверждение, да, когда ты в конце ставишь знак восклицания, а не вопросительный знак. Потому что если ты в конце своей молитвы ставишь вопросительный знак, ну, ты определился, что тебе надо так. Понимаете, да? Мы всегда должны знать, что Божья воля, она всегда во благо нам. Да, и мы должны знать Божью волю для нас в первую очередь. Это чуть-чуть иначе, чем просто Слово Божье. Чем просто Слово Божье, да. Две детальные подходы к вещам. Да. Четвертое. Мы должны приходить к Отцу через Иисуса Христа, нашего заступника. Мы должны приходить к Отцу через Иисуса Христа, нашего заступника. Еще один очень интересный момент. Местописание Евреям 7:25. То есть Иисус Христос, мы являемся посаженные во Христе Иисусе на небесах, а одесную Отца. То есть так как Иисус по правую руку Бога, мы в Нем. Поэтому когда кто-то скажет, ну какая разница, как я сказал, но поймите, что вся связь ваших слов, да, это не просто, ну, как бы, бессмыслица, а оно имеет определенное, как, действие, да, потому что каждое слово это как ключ, который что-то открывает. Понимаете, поэтому вы как воины, вы же не бездумно, смотрите, солдат, когда стреляет, у него есть цель, и он стреляет по цели. Он же не стреляет, куда попало, потому что ему дали в руки автомат. Ну, хуже, если дали... Ну, сумасшедший, да. Хуже, когда в руки попадает гранатомет. Ну, или как в Америке угнали танк. Понимаете? То есть, ну, потом начинаются проблемы. Точно так же и мы. Мы думаем, что вот, ну, какая разница, там помолился так или так. Имеет, потому что каждое слово – это ключ, как алгоритм, который становится на свои места. И когда ты приходишь через Иисуса Христа, это уже тебе дает право, чтобы твоя молитва была отвеченная. Понимаете? Хорошо. Я помню такую фразу, кто-то сказал, что когда мы приходим к Отцу через Иисуса Христа, мы просто говорим о том, что да, мы знаем, что сделал Иисус за меня, что Он умер за меня, и я знаю, что Он... как бы принес жертву себя за меня. Поэтому я тебе напоминаю об этом. Да. Хорошо. Следующий подпункт. Что препятствует молитве? Телевизор. Диван. Не в бою, это вообще хавайся. Кастрюля с борщом. Веник. Это все. Следующий подпункт. Что препятствует молитве? Неисповеданный грех. Да. Не прощение. Сейчас мы тут разберемся. Прошение недоброго. Первое. А если не для себя просить, а для кого-то? Какая разница? Не, ну если ты для другого просишь, хорошо. А почему нет? Для другого. Для друга недоброе пути? Не, недоброе вообще не имеем права даже. Прошение недоброго. Якова 4:1-4. Якова 4:1-4. Прошение недоброго первое, да? То есть это когда ты просишь каких-то своих вожделениях. Бог, дай мне Бентли. Сказал, что недоброго. Что-то недоброго, да? Как про золотую рыбку. Золотая рыбка. Мое желание, чтобы то, что ты дашь мне, моему другу было вдвое. Ага, Олег говорит, ну что первое желание? Чтобы у меня не было одного глаза. Ложный повод. Матфея 6:5-8. Ложный повод. Это типа такая молитва: Бог, дай мне большую машину, и я тогда буду возить всех людей в церкви. Матфея 6:5-8. А на самом деле ты знаешь, что когда у тебя будет эта машина большая, ты будешь ее лелеять, ты будешь ее гладить, ты будешь ее полировать, не и надо, никого, я говорю, и никого ты там возить не будешь. Не а вот это не про вас. Чтобы не грязь заносил машину. Не надо, я именно говорила, чтобы использовать ее для Бога. Поэтому я знала, что будет девчонок вывезти. Я же говорил, ложный повод, да, это как один пастырь рассказывал. Говорит, в церкви молится: Бог, дай нам дом, чтобы мы там могли принимать гостей. Бог, дай нам машину, чтобы мы могли возить людей в церковь. Говорит, ну и что? Говорит, ну теперь у всех дома, у всех машины, говорит, а пастырь дальше принимает всех и всех возит. Третье, гордость. Ты, наверное, после погоды поставила на третий план. Гордость. Исайя 59:1-3. Притча 28:13. Зараза. Ну, тут на этом пункте ну, уже столько было разговорено, все понятно, да? Четвертое. Зло. Исайя 59:1-3 и притча 28:13. Подожди. Зло, да. То же самое, что и гордость. Да, просто в одном стихе. Притча 28:13. То же самое, что было. Два злейших врага нашего. Гордость и зло. Как будто она проговорила. Фу. Ясно, понял. Ну, как бы в этих местах писания просто есть, да, мы себе потом почитаете. Просто описано, да. О нет, не короткая рука Господа, чтобы спасать, и не тугое ухо Его, чтобы слышать. Но ваши беззакония отделили вас от Бога, грехи ваши скрыли от вас лицо Его так, что Он не слышит. Руки ваши запятнаны кровью, пальцы ваши грехом, уста ваши произносят ложь, и язык вас бормочет греховное. То есть, ну, тут как бы комплект, да. Хорошо, пятое, дух непрощения. О, значит. Непрощение. Матфея 5:23-24, 18 глава, 21:35. Это все Матфея. 21? Нет, 5. 35. Все, там 21 до 35? Нет. Так, значит, 18, 21. 5:23-24 и 18 глава 21:35. От 21 до 35? Да. Нет, подожди, я не туда. Да. Матфея 18, а 21. От до? Да. Так я должна знать, сколько отправляется. Дух непрощения. Кто помнит? Я запишу. Вот. Видишь, как я делаю? То есть дух непрощения. Отче наш, когда мы разбирали, помните, там есть место, если ты не простишь, то и Отец тебе не простит. Поэтому многие люди имеют в этом стопор, не хотят признать это, не хотят избавиться, нагружают на себя эту ношу, ненужную, просто ненужную, и небеса закрыты. Шестой. Горький курс. Мы-то это прошли. Нет, почему? Мы-то это прошли, но все равно до нас не доходит. Да. Не, Валя, до меня дошло. Я так прошла этот этап, что... Шестой. Горький корень. Горький корень. Помните, да? И вырвите всякий горький корень. То есть все, что вашу жизнь горчит. Евреям 12:15-17. Евреям что? Евреям 12 глава 15-17. 2 Петра 2:21-22. Горький корень. Это могут быть и обиды из прошлого, это может быть и зависть, это может быть и какая-то злость. И непрощение. То есть все, что кровоточит в вашем сердце. Да. Седьмое. Идолы в сердце. Идолы в сердце. Иезекия 14:3. Восьмое. Скупость. Даже этот элемент имеет свое влияние. Скупость. Притча 21:13. То есть мы уже, помните, говорили, что Бог дающему, как сеющему семя, дает семя. То есть если ты отдаешь, то и Бог тебе дает, наполняет. Да? Сомнение. Иакова 1:5-7. Через черточку? Да. Да. Сомнение. Иакова 1:5-7. Да не думает такой человек получится. Десятое. Неправильные взаимоотношения в семье. Казалось бы, что такого? Но неправильные взаимоотношения в семье, они являются препятствием в молитве, причем очень серьезным. И не надо доказывать, кто прав, кто виноват. Надо принять позицию Бога, ее исправить и двигаться вперед. Правильно? Первое Петра 3:7. Можно писать деса. Да, писать можно много. Ну, скажем, мы написали основные, да, которые. Виды молитв. Следующий пункт. В семье потом. Ну, типа, пастырь, вот это что? Первое писать. Это не препятствует молитве. Это, наверное, препятствует ответу на молитву. Может, я могу молиться, имея, допустим, непрощение. Имея зло, я буду молиться. Да, в 1 Петра там, как раз, там как раз говорится об этом, что мужья, и вы там относитесь к женам, да, чтобы вам не иметь препятствий в молитве. Понимаете, просто даже тот момент, когда одно дело, когда ты молишься, да, и у тебя в семье порядок, то есть, во-первых, твое душевное равновесие, оно уже тебе как бы дает большой плюс, да. Следующий момент, то есть если ты там не обижаешь жену, да, то ну, как бы там не высказываешься, не ведешь себя неправильно, то есть это уже дает тебе плюс. Смотрите, что все эти нюансы, хотя они не столь видно, они очень все между собой связаны. Во-первых, жена – это часть твоя, это плоть, как это, плоть от кости твоей. Это твоя часть. И ты, если у тебя что-то тут в разрез, слушайте, если ты приходишь на молитву, извините, а тебя изнутри раздирает, сильно ты можешь помолиться. Когда у тебя все мысли взбулношенные, нельзя, правда? Ну, тебе надо сначала успокоиться, остановить этот табун, который у тебя в голове, потому что ты даже не знаешь, о чем молиться. Это первый момент. Второй момент. Жена – это творение Бога. То есть, это часть Бога, который присутствует, живет с тобой. И не имея с ним отношений, как Писание говорит, как вы говорите, что вы любите Бога, которого не видите, если брата, который вот с тобой рядом, ты ненавидишь. А тем более вторую половину. Было бы чудесно. Объясню вам. Если вы посмотрите, допустим, даже мусульманство взять, да, и иудеев, да, то есть большая разница. Потому что если там женщина это просто чуть ли не серва, рабыня Изаура, то институт еврейский, он немножко идет в другом русле. Почему? Потому что мужчина, он благословляет семью. Допустим, суббота начинается, знаете, с чего начинается еврейская суббота? Я имею в виду ортодоксальных евреев. Это то, что муж зажигает свечи и благословляет жену и детей. Понимаете? Уважение женщины. Это уважение семье, это порядок Бога, он должен быть в семье. Хорошо, дальше. Ну, понятно, да, с этим разобрались. Да. Виды молитвы. Неотступная молитва. Первое. Неотступная молитва. Или прошение. Ну, это вдова, которая к суде ходила. Филиппийцам 4.6. Филиппийцам 4.6. Луки 11.6.13. Луки 11.6.13. Второй момент. Молитва ходатайства. Молитва ходатайства. Римлянам 8, 26-27. Молитва духом. Римлянам 8, 26-27. Молитва духом. 1 Коринфянам 14.14, Ефесянам 6.18, Иуды 20. Есть, да? Четвертое, моление. Успеваете? Моление. 1 Тимофея 2, 1-2. Пятое. Благодарение. Благодарение. 1 Тимофея 2, 1. Второе. Филиппийцам. Ой, Филиппийцам, это 4.6. Еще, знаете, вот такой момент по поводу того, как ваши отношения в семье. Самая первая церковь, самая близкая церковь, это там, где двое собраны во имя Иисуса. Да? И если ты с женой в нормальных отношениях, и ты собран во имя Иисуса, то есть это уже и есть церковь. Понимаете? Своего рода. Ну, да, мы человек, да. Понимаете? Следующий момент. То есть, если двое согласятся просить о чем-либо, в первую очередь, ты с кем должен согласиться? С женой просить о чем-либо. Потому что семья, она двигается в одном направлении. То есть, семья не может раздираться. Жена в лес, а ты по дрова. Понимаете? Следующий момент. В молитве не имеет никакого препятствия. То есть, как ты можешь... как ты придите и... Если ты приходишь на молитву и знаешь, что брат имеет на тебя, то иди сначала примирись с братом. То есть, ну, в данном случае это жена. То есть 5 минут назад ты ее обкаял. И как ты можешь теперь стоять на молитве? То есть Бог говорит, мне не нужны ваши приношения, ваши жертвы. Иди сначала примирись. Правильно? Но какая разница между молитвой прошения и моления? И моление? Есть немножко. Потому что молитва прошения. Прошение это ты, когда просишь что-то, да? Да, попросил. Попросил. А моление в большей степени это когда ты молишься за святых, скажем так, больше сокрушения, как молитва покаяния за народу, то есть молитва Даниила. По большей степени такое. Ясно, да? Следующий. Потому что, вот смотри, неотступная молитва. Это молитва до совершения факта. Да. Понимаешь ты? А вот моление, как пастырь говорит о Данииле, 20 дней, это все равно какой-то срок. Это сильная молитва, это усиленная, с постом. Но это была конкретная молитва, ходатайство за спасение. Да. И она... Хорошо, и дальше. Такого... Кто может принимать участие в молитве? Кто может... Это следующий подсум, да, вопрос. Кто может принимать участие в молитве? Первое. Отдельные люди. Матфея 6:5-7. Через черточку. Да. Кто может принимать участие в молитве? Отдельные люди, первое. Матфея 6:5-7. То есть, бывает такое, знаете, когда мы там встречаемся с нашими друзьями, бывало такое, что там из Франции, из других церквей, и мы просто как отдельные люди, да, и у нас была молитва единства. Ну, поверьте, это была действительно сильная молитва, потому что, несмотря на то, что люди как бы из разных церквей, из разных стран, и даже молились на разных языках, то, ну, молитва, суть молитвы была одна и та же. Второе. Двое или трое? Двое или трое? Собрание во имя. Да. Матфея 18:19-20. Матфея 18:19-20. Третье. Вся церковь. Вся церковь. Деяние 2:42-4:24. Деяние 2:42-4:24. То есть это библейский принцип, когда церковь вся вместе собирается для того, чтобы возвысить свой голос, восхвалить Бога, да, потому что это так должно быть. Церковь славит Бога. И можете еще дописать местописание. Псалом 63:1. Второе паралепино, паралепапино. Второе пара. 7:14. Такое слово. Греческое, наверное, да? Не знаю, греческое. Параллельные мысли. Я обязательно найду, узнаю все, узнаю об этом слове, кто его туда написал. Хорошо. Все, на этом мы заканчиваем по молитве. Если будут какие-то вопросы, готовьте на завтра. То есть здесь виды молитвы.